Глава 11. Но только самый представительный из членов комиссии, Лев Борисович Гец, вовсе не был настроен так тихо и мирно, как посчитал Нестеренко. Он ждал такого оборота дела и ни на минуту не сомневался в том, что за кулисами всего спектакля с самого начала стоит Пантелеймон Севастьянович Хазаров, а за ним Иван Николаевич, двоюродный брат Михаила Спиридоновича Бахметьева. И ответил Лев Борисович председателю комиссии насчет вышестоящей инстанции совершенно умышленно, для того, чтобы выиграть время, потому что он сам пока еще не понял, как будет вести себя во всей этой истории. Разумеется, грубейшей ошибкой организаторов комиссии, по мнению Гетца, было то, что доверили они это дело не Федову, человеку, как видно, не без способности, но обиженному жизнью. Когда они шестеро сидели в закусочной, и этот маленький человек, волнуясь, развертывал перед ними свой план, Гец был удивлен до предела. Как? Столько жару из-за какой-то совершенно обычной ревизионной комиссии, из-за обычной проверки. Этот фантаст развертывал план, похожий на план ограбления банка или иной детективной операции. Внезапность, распределение ролей, инкогнито Пети. Это последнее особенно удивило Гетца. Уж не начитался ли инструктор шпионских романов, но что-то в лице, в манерах Нефедова, вызывало симпатию. Да, ошибкой организаторов было то, что они не разглядели Нефедова. А тот, конечно же, почувствовав минимум свободы, который ему предоставили, моментально принял порученное дело за самое важное в жизни. И, сделав действительно наилучшим образом, посадил организаторов в галошу. Когда вскрылось у Барнгольца и вообще во всем управлении, Гетц понял, что надо ждать соответствующего сигнала. И не ошибся. Теперь этот сигнал пришел. Вот только что ему-то делать теперь? Судя по сложившейся ситуации, все материалы надо было незамедлительно отправить в какой-нибудь вышестоящий контроль. Там разберутся и вынесут соответствующее решение, если, конечно, у здешних деятелей не окажется и там какой-нибудь руки. Однако, даже если руки нет, в самонадеянных и поспешных действиях есть известная доля риска. В своем Су-15 Гетц чувствовал себя достаточно прочно. С начальником Су у него были вполне хорошие отношения, с парторгом тоже, однако ведь у него семья как-никак. Он сам себе удивлялся, в чем дело. Он, Гетц, всегда такой рассудительный, спокойный. Он ведь и шагу не может шагнуть без того, чтобы детально его не обдумать, а тут собирался ввязаться в историю весьма неприятную и, скорее всего, безнадежную. И чувствовал, почти уверен был, что ввяжется. Зачем? Как это глупо. Ну, хорошо. Ну, отдадут они материалы. Ну, накажут жуликов. Снимут и отдадут под суд в лучшем случае, но, предположим, даже ничуть не пострадает реноме Гетца у себя в управлении. Кстати, ведь именно его кандидатура намечалась на пост главного инженера во вновь создаваемой организации. Ну, добьются они правды здесь, ну и что? Кому она в сущности нужна? И зачем? Отойдя от Нестеренко, Гетц опять занялся проверкой документов за второй квартал текущего года. Посмотрел на Сыпчука. Тот, кажется, забыл обо всем на свете, только периодически отхлебывал чай из стоящего рядом стакана на блюдечке и все вынюхивал что-то в бумагах Барнгольца. С видимой неохотой, часто подтягиваясь и поглядывая в окно, скучающими глазами работал Старицын. Барнгольц сидел рядом с Сыпчуком, готовно подкладывая ему нужные сводки. Казалось, что не его проверяют, а он проверяет, таким деловитым и спокойным был его вид. Вот этот Сыпчук. Небось, играет на цифрах, как на клавишах. Что ему пожар на планете? А Вадима интересует женщины, самый возраст. Что ему до этих бумаг? Зачем вообще все? Но как-то поступить все же надо. У прораба Леонида Николаевича Авдюшина третий день работы комиссии был счастливым днем. С утра, побывав на участке, показав там свое добродушное губастое лицо, он около 12 нашел предлог, чтобы заехать в управление. Заглянув в бухгалтерию, увидев там деловую озабоченность и незнакомых людей, он никак не мог уехать. Все ходил по коридорам, и губы его беспричинно расплывались в улыбке. Для начала его, конечно, поставили бы по-старому начальником одного из участков. Он поднял бы работу, организовал бы все самым лучшим образом. О, он знает, как надо. Конечно, эта специальность не самая интересная. Ее и не сравнить с той, по которой он работал, когда встретил Нину. Но все же и здесь можно найти что-нибудь подходящее. Всегда ведь это, лишь бы начать. Он уже видел себя другим человеком, таким, каким был раньше, уверенным. И днем, появившись опять на своем участке, узнав, как идет работа, и во второй половине дня, ожидая представителя заказчика в конторе, и вечером направляясь в детский сад за ребятами, он чувствовал себя так, словно ему все время приходилось сдерживаться от улыбки, от радости, которая так и распирала его изнутри. И эти несколько дней, как по волшебству, погода стояла солнечная, не облачко, словно специально, словно прибыли это посланцы неба, пришельцы, а не шесть обыкновенных людей. Лев Борисович Гец, вечером направляясь домой, старался идти не спеша, размеренно вдыхая и выдыхая воздух. Он тоже отметил это удивительное изменение погоды, несколько совершенно безоблачных дней после ненастья. Он еще не решил, как поступить. С бухгалтерией в основном покончено. Теперь надо выехать на объекты, установить приписки и насчет главного инженера. А там будет видно.